«Я удрал от Каменева», — сказал мне Николай Иванович, «чтобы не дать ему тему для записи и повод для выступления на очередном съезде». Вообще эпизод 28-го года — веха в биографии Николая Ивановича, не только потому, что Сталин использовал его в своих целях, но и потому, что он резко изменил характер Бухарина. 40-летний Бухарин вкусил в полной мере, что такое политика, проводимая Сталиным. Николай Иванович считал, что его предали, и был совершенно деморализован случившимся. С тех пор он стал более замкнутым, менее доверчивым, даже в отношениях с товарищами по партии. Во многих своих сотрудниках стал подозревать специально представленных к нему лиц. Сквозь его страстное жизнелюбие, неистовую жизнерадостность проглядывала временами грусть. Он стал легко ранимым, заболевал от нервного напряжения. Финал этой истории наступил на процессе. Разыгрался заключительный акт сценария. Теперь понятно, что еще задолго до спектакля Сталин, как крот, рыл тайные подземные ходы к будущему процессу антисоветского право-троцкистского блока, оставляя сфальсифицированные следы в документах. Может быть, мысль о грядущих судилищах еще не сформулировалась в 28-м году в воображении вождя четко, хотя и это не исключено. Но на всякий случай все пригодится, этого он никогда не упускал. В этом заключался его стиль. На процессе Бухарин дважды подчеркнул, что свидание с Каменевым состоялось на квартире последнего. На той самой квартире, где, как пояснял Бухарин Каменеву по записи, стояла ГПУ. Он признал то, что ранее категорически отрицал. В наши дни кажется безразличным, где произошла встреча. Важно, о чем они беседовали. Но в 28-м году, настаивая на истинных обстоятельствах встречи, Бухарин доказывал свое алиби. Свой разговор с Каменевым Бухарин на процессе уже сам расценивал как клевету на руководство партии. Мало того, на процессе Бухарин не остановился на одном действительно имевшем место разговоре. Он подтвердил вымышленные в показаниях против него и другие встречи с Каменевым, свидание в больнице у Пятакова, где присутствовал Каменев, наконец, свидание с Каменевым на даче у Шмидта. Об этом последнем свидании Бухарин узнал впервые еще до своего ареста из присланных ему показаний, кажется, Ефима Цетлина, точно не помню. Эти показания читала и я. В то время Николай Иванович категорически отрицал эту встречу. Что касается встречи Бухарина в больнице с Пятаковым и Каменевым, то до ареста Бухарина никто о ней не вспоминал. В личных разговорах на 16-м съезде партии всегда фигурировала единственная беседа. Разговор, по выражению Рыкова, а не разговоры. Я взяла эту версию под сомнение и потому, что Бухарин показал на процессе, что якобы с экономической частью своей программы 28-го года он ознакомил Каменева и Пятакова. Парадоксально, но в лице Каменева и Пятакова Бухарин имел как раз самых ярых противников своей платформы, и Николай Иванович об этом знал. Эта сомнительная подробность уже сделала подозрительным и самый факт. Окончательно я исключила эту версию, прочитав в «Социалистическом вестнике» за 29-й год, что это свидание датируется декабрем-январем 28-29 годов. Только тот, кто не мог знать, что о действительной беседе Бухарина с Каменевым Сталину стало известно не позднее ранней осени 28-го года, кто не наблюдал, как реагировал Рыков на июльскую встречу Бухарина с Каменевым, а единственным свидетелем этого была я, кто, наконец, не видел и не прочувствовал, в каком состоянии был Николай Иванович, когда узнал о доносе на него Сталину, только тот мог легко поверить, что Бухарин имел еще какие-то контакты с Каменевым. На процессе вымышленный право-троцкистский блок стал центральной магистралью.